Не по отношению к кому-либо конкретно, а вообще. Такой дух и впрямь витает в наших стенах. Он чувствуется буквально во всем. Нет, уйди в такой обстановке, все равно, что бежать с тонущего корабля. Он стукнул кулаком по подлокотнику кресла. Вы должны раскрыть тайну этого убийства. Вам, должно быть, показалось странным мое решение позволить вашим людям свободно перемещаться по всему нашему зданию и задавать вопросы любым сотрудникам. Я поступил так по той лишь причине, что полиция и прокуратура окончательно сели в калошу, и все мои надежды связаны теперь только с вами. И не в последнюю очередь потому, что я надеюсь на то, что миссис Одел рассказала вам нечто такое, что утаила от полиции. Но вы работаете над этим делом уже целую неделю, даже больше. Насколько вы продвинулись? Вот сюда. Вульф постучал по своему пресс-папье. Я всегда здесь. Это я знаю, черт возьми. Но выяснили ли вы, кто подложил бомбу? Хотя бы хорошая догадка у вас есть? Да, бомбу подложили вы. Вы думали, что выберут мистера Браунинга, тогда как сами предпочли бы мистера Одела. «Безусловно. Вам только осталось это доказать. Значит, вы продвинулись не дальше полиции. А ведь прошло уже почти 10 дней. Вчера вечером я обсуждал сложившееся положение с тремя членами совета директоров, в результате чего позвонил утром вам и договорился о встрече. От имени совета директоров хочу сделать вам предложение. Полагаю, что миссис Одел уплатила вам задаток. Если вы вернете ей эти деньги, то мы готовы поручить вам расследование убийства Питера Одела от имени нашей компании. И мы возместим вам все расходы и заплатим в качестве задатка ту же сумму, что заплатила вам миссис Одел, или даже больше. Пока он говорил, я не спускал с него глаз. Когда он закончил, я перевел взгляд на Вульфа. Поскольку он сидел лицом к Эбботу, я видел его в профиль, но этого было достаточно, чтобы понять. Вульф задумался. С полминуты он сидел с закрытыми глазами, потом открыл их и произнес. «Что ж, мне все ясно. Ваши намерения шиты белыми нитками». «Ничего подобного. Я абсолютно искренен». «Разумеется. Вы пришли к заключению, что мистер Одел сам заложил бомбу, пытаясь расправиться с мистером Браунингом, но взорвался из-за неумелого обращения». А миссис Одел прибегла к моим услугам не для того, чтобы выяснить правду, а наоборот, чтобы помешать расследованию и, по возможности, скрыть ее. Вы считаете, что она либо вводит меня за нос, либо совершенно неоткровенна. В первом случае вы отказываете мне в проницательности, а во втором своим предложением призываете меня нарушить взятые перед клиентом обязательства. Бесполезная трата времени, моего и вашего. Мне следовало заранее понять... Вы не так меня поняли. Дело вовсе... Вы совершенно извратили смысл моих слов. Мы просто считаем, что действуя от имени корпорации... Вздор. Не упорствуйте. Я не простофиля, но и не подлец. Вы с коллегами не выдержали напряжения и стали плохо соображать. Не заблуждайтесь на мой счет и не отпирайтесь. Просто уйдите. Эбот не встал и не ушел. Ему пришлось примириться с тем, что он не получит того, зачем пожаловал. Однако он не сдался и еще битых полчаса приставал к Вульфу, пытаясь выяснить, добились ли мы чего-нибудь и чего именно. Ему не удалось узнать ровным счетом ничего, как, впрочем, и Вульфу. Когда я, выпроводив Эббота, вернулся в кабинет, Вульф метнул на меня тяжелый взгляд и пробурчал.